В ту пору шел 32-й год. Вообще-то многовато для человека, становящегося отцом впервые. Но я, как и куда более молодые люди, просто пыжился от смехотворной гордости, словно сам один из зачала и выносил младенца и разрешился от бремени. Бью находился у постели Тьяни, когда лекарь и повивальная бабка явились ко мне и сообщили, что родилась девочка. Они, должно быть, сочли меня свихнувшимся, ибо в ответ я, заломив руки, стал требовать не скрывать от меня страшную правду и сообщить, не две ли это девочки с одним телом. «Не две!» — хором заверили они меня. «Одна девочка с одним, естественно, телом». «Нет, размера ваша дочка самого обычного, и каким уродством она не отмечена, и вообще никаких дефектов не наблюдается». Ну, а когда я стал приставать к целителю с вопросом об остроте зрения, он, уже не скрывая раздражения, ответил, что новорожденные младенцы, даже если они наделены от природы орлиным зрением, не заявляют об этом во всеуслышание по той простой причине, что не умеют говорить. Поэтому мне лучше подождать, а потом расспросить об этом дочку самому. Они вручили мне пуповину, а сами вернулись в детскую, чтобы окунуть первую траву в холодную воду, запеленать и заставить выслушать наставления повитухи. Я спустился вниз, дрожащими пальцами намотал влажную пуповину на глиняное веретено и зарыл ее под камнями кухонного очага. Потом я поспешил наверх, где стал нетерпеливо ожидать, когда меня допустят внутрь и разрешат посмотреть на новорожденную. Наконец мне было позволено поцеловать устало улыбавшуюся жену и с помощью топаза присмотреться к крохотному личику, лежащего на сгибе ее локтя существа. Мне, разумеется, случалось видеть младенцев, таких пухленьких пупсов. И потому я был, если не испуган, то, по крайней мере, удивлен и разочарован тем, что наша дочурка ничуть не превосходила их красотой. Она была красной, сморщенной, словно стручок чили, и лысой, как престарелый пурем-печ. Я попытался вызвать у себя подобающий порыв отцовской любви, но безуспешно. Присутствующие дружно заверили меня в том, что это действительно моя дочь, пополнение рода человеческого. Меня чуть не удивило бы, признайся они в том, что это новорожденная обезьянка Ревун, пока еще безволосая. Во всяком случае, по части рева малышка точно больше годилась в Ревуны. Вряд ли мне стоит объяснять, что день ото дня дитя все больше походило на человека, и что по мере этого преображения менялось мое отношение к малышке. В сердце моем вызревали привязанность и любовь. Я называл ее Кокотон. Это обычное ласковое прозвище маленьких девочек. Само же слово обозначает хлебную крошку. В скором времени Кокотон стала обнаруживать сходство с своей матерью и, само собой, с тетушкой, так что ни одна малютка не могла бы похорожать еще пуще за меньший срок. Ее шелковистые волосы велись кольцами. Ресницы, едва появившись, казались миниатюрными копиями длинных густых ресниц Цьяни и Бью, а брови с младенчества изогнулись подобно крыльям чайки. Она уже чаще смеялась, чем плакала, научившись улыбаться лучезарной улыбкой Цьяни, которая отражалась на лицах всех окружающих. Скоро Цьяни окончательно оправилась и занялась делами, хотя первое время они, естественно, сводились к возне с Кокотон. Присутствие Бью полностью избавляло меня от забот о жене и дочери. Когда я порой не в попад предлагал свои услуги и знаки внимания, обе сестры, да и малышка тоже, попросту меня игнорировали. Впрочем, я, как хозяин дома, все же старался требовать от домочадцев послушания. Когда Кокотон было почти 2 месяца, я заметил, что Цьяня что-то заскучала. К тому времени она уж очень давно не выходила из дома. Лишь поднимаясь в сад на крыше, чтобы понежиться в лучах Тонатио и освежиться ветерком Эаекатль. Теперь жене захотелось прогуляться по сердцу всего мира, и она выразила желание поприсутствовать на церемонии в честь Шипетотека. Я категорически запретил ей это, сказав следующее. Кокотон родилась здоровой и красивой, без малейших признаков уродства, дурных знаков, кажется, даже с нормальным зрением. Давай же. Не испытывает Тонали и добрую волю богов и не подвергать ее опасности. Пока ты кормишь ее грудью, мы должны заботиться о твоем молоке, а оно может испортиться или даже совсем пропасть, например, от испуга или огорчения, вызванного каким-нибудь зрелищем. А мне трудно представить себе что-либо, способное испугать или расстроить женщину больше, чем празднование Шипетотека. Для тебя...